Он мылся, запершись в ванной. Как обычно, горланил с комическим надрывом. «Смейся, паяц!» Вера читала и морщилась. Отучить его орать в ванной оперные арии было невозможно. Докричаться сквозь шум воды тоже. Оставалось только ждать и терпеливо выслушивать надрывно-комические вопли. Судя по всему, сегодня он опять не вернется домой. До утра останется у той красивой с мерзким голосом. В такие вечера Вера садилась в кресло с книжкой и принимала глухую оборону. Едва отвечала на его вопросы, изображала острое увлечение сюжетом, редко переворачивая страницы. Молча поднимала брови, когда из коридора он кричал что-нибудь шутливо-прощальное. Вдруг грохнула в ванной, покатилась жестяная кружка, в которой стояли зубные щетки и расчески. Пение оборвалось. Вера прислушалась. Вскочила, бросилась в коридор. — Стасик, в чем дело? — тревожно крикнула она. Он не отозвался. Ничего нельзя было услышать сквозь шум льющейся воды. Она стучала кулаком в дверь. — Стасик, Стасик, ты меня слышишь? Что случилось? Он не отзывался. Упал, поняла она, уронил костыль. Не может до него дотянуться. Ударился головой, потерял сознание, захлебнулся. Обезумев от ужаса, навалилась на запертую дверь. Заколотила в нее, заорала, колотила, колотила. Бросалась на дверь дикой овчаркой, плечом, спиной, выла, визжала. Вдруг он открыл. Бледный, совершенно мокрый, в наброшенном на тело халате. Вода струилась по лицу и волосам, значит, все-таки дотянулся до костылей. Вера зарыдала и бросилась к нему, обхватила обеими руками. С его волос вода лилась на ее лицо. — Ты что, дура? — Ты спятила? — спросил он. — Я ей кричу, она дверь ломает. — Я не слышала. Я испугалась, что ты упал. Умер. Дрожа, задыхаясь, вцепившись в него, бормотала она, он сердито обнял ее, чмокнул в макушку. — Ну, перестань трястись, ну грохнулся, подумаешь? Ну, хватит реветь, дура, со мной никогда ничего не случится. Ну, довольно уже, иди, я оденусь. Но она по-прежнему, упрямо как ребенок, обхватив обеими руками, не выпускала его из тесного закутка между ванной и раковиной, притиснувшись щекой к его груди, словно пыталась непосредственно из сердца расслышать ответ, который ждала. Дрожала странной, неостановимой дрожью, и оба молчали. — Ну, — наконец выговорил он, обеими ладонями пытаясь отклонить ее голову, — я же опоздаю. Дурочка. Тогда она выпрямилась, прямо взглянула в его сметенное мокрое лицо. «Не пущу», — глухо сказала она, чувствуя, как учащенно бьется, и его сердце тоже. «Не пущу к ней никогда больше». И медленно, обеими ладонями, раздвинув как занавес халат на его груди, пробормотала в его уже ищущие губы: «Кентавр». И всю жизнь потом для нее наиболее притягательным в мужчине были плечи и мощный разлет мышц груди, два коротких, бесцветных романа с натурщиками, красота торса попутала. Кентавр поманил с вершины холма и исчез. Стасик, Стасик, словно верхняя, духовная половина тела даже в плотской любви была для нее важнее остального. Словно образ кентавра только и мог возбудить, взбаламутить глубинный ветер, уносящий ее в поле дурмана. Появился долговязый, после смерти Стасика. Буквально недели через три. «Здравствуйте, Вера. Вы меня, наверное, не помните. Я приходил к вам. Я Леонид Волошин». И в замешательстве, видя, что Вера молча стоит в дверях, не приглашая. «Я только сегодня вернулся из командировки, а мы договаривались со Стасиком. Он дома?» Вера и прежде была немногословна, а после этой смерти совсем замолчала, онемела. Она вообще замолчала, внутренне умолкла. В те дни казалось навсегда. «Мне б повидать его». Он глядел своими чуть выпуклыми глазами за стеклами очков в большой роговой оправе и ждал ответа. Вера разлепила губы и шевельнула ими. Он подался к ней, наклонился. «Простите». «Стасик погиб». Сухо и тихо повторила она, как отвечала всей этой орде, которая хлынула на нее и отхлынула, наткнувшись на бесслезное молчание. Он не отпрянул, не ахнул, не вскрикнул, не стал забрасывать вопросами, вытягивать подробности, не цокал языком, не качал головой. Так и стоял, в пол наклона, вглядывая свое лицо. Смотрел с минуту, потом спросил: «Вы остались одна?» Она пожала плечами. Он прошел мимо нее в квартиру, походил по комнате, мельком оглядывая работы Стасика на стенах. Потом обернулся к Вере. «На что вы живете, Вера? Извините за бестактность. Вам деньги не нужны?» Она мотнула головой и нахмурилась, потому что вдруг ощутила, как запнулось дыхание и сдавило что-то в горле, а на глаза набежала влага. Сглотнула и, опустив голову, хмурясь и сосредоточенно расстегивая-застегивая рукав рубашки, впервые торопливо и тихо стала рассказывать о смерти Стасика. Он попал под машину, опаздывал на зачет по истории искусств. Знаете, тот поворот с проспекта Ленина на улицу Германа Лопатина. В акте написано: «Перебегал дорогу в неположенном месте». «Перебегал?» — повторил Леня, недоуменно подняв брови. «Да, перебегал». Так в милицейском отчете Стасик восторжествовал над своими костылями после смерти.